Глава 2. Маленький шаг вперед. Молитвенное древо. Это место и правда все еще стоит на месте и выполняет свое прямое назначение. Оно возвышается посреди главной улицы страны. Попасть туда может любой, кто хочет оставить подношение природе. Точного имени, кому эльфы молятся, нет. Кто-то верит в живую природу, у которой нет определенной личности. Кто-то, наоборот, считает, что за всей природой присматривает местный божок, который и позволяет великому лесу процветать. Конечно же, все это сказки. Я никогда не верил во что-то такое. Существование богов можно оспорить, ведь никаких доказательств их присутствия попросту нет. Однако, с другой стороны, в нашем мире достаточно неизведанного. Те же феи. Откуда они пришли и почему на самом деле решили защитить мир от демонов? Да даже сами демоны. Разве их существование не значит, что должна быть и противодействующая сила, равная таким существам? Ну, в любом случае, думать об этом сейчас бесполезно. Сидя на крыше одного из зданий и наблюдая за молитвенным древом, заметил, как на улице показалась аура. Она разведывала местность и, наконец, вернулась. Взглянув на меня и кивнув, девушка снова развернулась, направившись к дереву. Я не стал медлить и, спустившись в подворотню, быстренько догнал ее. Чтобы скрыть свою внешность, напялил глубокий капюшон и маску, скрывающую часть лица. Такие здесь носят больные эльфы. Из-за своего долголетия у эльфов есть болезни, подхватить которые способны только они. К примеру, 700-летний эльф может быть переносчиком чего-то, к чему нет иммунитета у только что родившегося эльфа. Смертельными их не назовешь, тела крепкие. Но дети слабее взрослых, а потому рисковать они не любят. Да и вообще, если память не изменяет, даже закон есть, что с болезнью необходимо сразу обращаться к лекарю. Нагнав товарища, хлопнул ее по плечу и двинулся рядом. «Что выяснила?» — спросил, не поворачивая головы. «Мудрецы там есть, но пробиться к ним непросто. Мне сказали, что они редко покидают свои комнаты. Эльфы могут лишь оставить подношение или же записку, с которой позже ознакомятся. Конечно же, просить о чем-то, что требует прямого присутствия, также нельзя». «Значит, принимают лишь духовные просьбы. Здоровья, удачи и так далее». «Угу, придется повозиться». До древа мы добрались достаточно быстро. Вход охраняется стражей, но я сразу понял, что это не проблема. Один сейчас болтает с какой-то миловидной эльфийкой, второй так и вовсе опустил взгляд, подрагивая. Уснул, что ли? Да уж, серьезно к своей работе относятся, не поспоришь. Пройдя мимо них, вступили на мост. Дерево находится за импровизированным рвом, наполненным водой. Видимо, для подпитки. Неудивительно. Такой громадине нужно много влаги. И это с учетом поддержания состояния магии. Уже за мостиком открылось основное пространство. Этакий храм находится в центре ствола. Вокруг же всякие таблички, небольшие деревья, на которые можно повесить бумажки с молитвами, а также разных размеров и типов места для подношений. Статуи, плиты и прочее. Этих самих подношений также много. Фрукты, монеты, игрушки, даже золотые украшения. Эльфы никогда не жалели для природы своих сокровищ. Сам храм меня тоже удивил. Лично я внутри никогда не бывал, потому что людей сюда не пускают. Если узнают о моей расе, объявят преступником. Пробраться, конечно, не проблема, но из-за Лины правил чужой расы не нарушал. Да и не интересовало меня это никогда. Храм и храм. Внутри дерева оказалось очень красиво. Высоченный потолок, усеянный магическими кристаллами, излучающими свет. На стенах куча картин и вырезанных слов с самими молитвами. В разных углах чаши для свечей и ковры со скамейками для отдыха и слушаний. Комнаты этих самых мудрецов находятся на верхних этажах. Да, здесь еще и несколько этажей. Круговые лестницы находятся слева и справа. Ведут они на этакие неширокие мостики, с которых можно попасть в сами комнаты. задрав голову и осмотревшись, хмыкнул. «Каждый вход охраняют, поэтому просто подняться не получится. Если пробиться силой, потом проблем не оберемся. У меня есть предположение, что здесь есть магические барьеры. Ощущается какая-то магическая энергия. Довольно слабая и расплывчатая. Ну и какой план?» Аура не отходит от меня. Я сам взял одну свечу на подносе в центре и направился к алтарю, чтобы поставить ее. Лучше не выделяться, поэтому буду делать, как делают другие. Нужно встретиться с мудрецом. Причем не с новеньким, а тем, что служит здесь больше 500 лет. «Имеешь в виду такого, кто застал правление Бессарины?» «Именно. Уверен, после появления Кинары часть мудрецов сменилась. Они могут и не быть мудрецами вовсе». «Постой, а почему их вообще зовут мудрецами?» Скинула Аура бровь, задумавшись. «В городе найдутся эльфы, что тоже являются долгожителями». «Да, ты права. Мудрецами их зовут либо за собственную силу, либо за силу их фей, либо за знания. В их задачи входит изучать древние книги о мире. Во время правления Бессарины, насколько я знаю, они частенько помогали королеве с разными вопросами о лесе и прочим. Бессарина вообще была достойной королевой. Умела слушать и не делала поспешных решений. Я просто обязан выяснить, что с ней. Понимаешь, почему?» Аура прижала указательный палец к губам, а затем ответила. «Точно. Если она жива, то можно вернуть ее на трон». «Умница. Только вот очень маловероятно, что это так. А если и жива, то в сознании ли...» Кинара любит издеваться над своими жертвами. Она вполне могла оставить королеву в живых, чтобы допрашивать ее о правлении здесь. А как все выяснило, в качестве благодарности могла промыть мозги или вообще сделать своей игрушкой. Кто знает, может, Бессарина сейчас где-нибудь в подвале поместья приближенных Кинары ублажает. «Артур, ты ужасен!» «Я реалист. В общем так, иди отвлеки стражника у лестницы». «Чего? Я?» «Ну, прости, мне нечем перед ним трясти, чтобы привлечь внимание. Точнее, есть, но вряд ли заинтересуется». «Извращенец!» — буркнула эльфийка, двинувшись к защитнику у правой лестницы. Я же поставил свечку и направился к следующему алтарю, тому, что был ближе всего к лестнице. Повезло, что расслышать их разговор смог. Остановившись у стражника, Аура сделала вид, что споткнулась, и повалилась на эльфа. Тот, конечно, поймал ее, нахмурившись. «Поосторожнее, уважаемая!» «Ой, простите, что-то мне нехорошо. Так душно у вас здесь». Помахав на себя рукой, Аура расстегнула несколько пуговиц блузы, позволив стражнику наблюдать грудь. Конечно же, тот повелся. «Скажите, могли бы вы помочь мне?» «Чем же?» «Может, у вас здесь есть место, где можно отдохнуть? Я бы не отказалась от компании такого сильного мужчины». Коснувшись руки стражника, Аура охнула. «Ого, такие мышцы! Понимаю, почему именно вас поставили защищать это место». «Я не могу покидать пост и...» «Неужели вы позволите девушке прямо здесь упасть в обморок? Ох, голова кружится». Аура сделала вид, что хочет опуститься на колени, как эльф подхватил ее. «Хорошо, я отведу вас в комнату отдыха. Но остаться не смогу». «Я буду рада». Подмигнув ему, Аура навалилась сильнее. Эльф повел девушку куда-то вдаль. Наблюдая за всем этим, усмехнулся, мысленно похвалив свою спутницу. Она многому научилась в нашем путешествии. Правда, не могу сказать, что чему-то хорошему. Я точно испорчу ее своими замашками. Выждав момент, когда стражник у второй лестницы отвернется, быстро пробрался к ступеням и поднялся наверх, опустившись на корточки. Мостики узкие, а потому меня спокойно могут заметить снизу. Нужно быть осторожным. Воспользовавшись глазом, я попытался отследить магическую энергию. Если правильно все понял, то сейчас в храме не больше 2-3 мудрецов. Кто знает, где остальные. За последние годы жизни магический запас может повыситься, поэтому выбрал того, у кого больше всего потенциала. Конечно, он может оказаться молодым, просто сильным. Но пока не увижу, убедиться не смогу. Подобравшись к двери и осмотревшись, крутанул ручку, войдя внутрь. Сама комната оказалась небольшой. Толщина ствола дерева почти 5 метров. Это расстояние и использовали, чтобы вырезать помещение. Здесь есть небольшой коридорчик и самая простая квадратная коробка. Сделав шаг вперед и дойдя до угла этого самого коридорчика, взглянул на кровать. Странно, эльфа нет, комната пустая. Здесь же даже прятаться негде, и... Не успел осознать, как дверцы шкафчика, встроенного прямо в стену, раскрылись. На меня выпрыгнул старик с длинной седой бородой. Он прижал меня к другой стене. Горло коснулось лезвия кинжала. Старик слегка надавил, отчего по стали покатилась капля крови. «Как ты посмел пробраться в комнату к мудрецу? Это преступление высшей степени, человек!» «Надо же!» — натянул улыбку, подняв руки. «Сразу понял, что я не вашей расы. И правда, даже капюшон с маской не скинул. Уши видеть никак не мог». «Мне свыше 1000 лет. Думаешь, я не отличу своего сородича от простого человека?» «Тогда почему не убьешь? Я же не сопротивляюсь. А наказание, как ты сам и сказал, высшей степени». «Потому что...» Вздохнув, он убрал кинжал и отошел на пару метров, положив оружие на стол. «Странная у тебя энергия, человек. Давно я такой не ощущал. Стоит тебя выслушать». Сразу стало ясно, что с выбором я не прогадал. «Меня зовут Артур. Ни о чем не говорит». «А должно? Все вы люди для меня на одно лицо». «А фамилия Инграм знакома?» Эльф тут же раскрыл глаза. «Неужели? А ведь точно. Вот откуда ощущение, будто я уже встречал такую энергию». «Старик, я не драться пришел или еще что. Твоя жизнь мне не нужна». «Да это и так ясно. Говори, зачем явился». «За информацией. Ты ведь знаешь, что сейчас великим лесом правит та, кто явно этого не достоин». «А ты не зарекайся. Кинара сменила Бессарину по всем правилам. Эльфы при ней не страдают от голода или гонения». «Значит, ты не против такой власти?» «Я служу не королеве, а высшим силам природы. Здесь, в Мастифе, мы лишь помогаем нуждающимся. Более того, Кинара тоже приходила к нам с молитвой». «Стерва!» — цыкнул, отведя взгляд. «Старик, ты... Обращайся ко мне достойно, человек». «Прошу прощения. Мудрец, я знаю, у тебя есть что мне рассказать. Исчезновение Бессарины». «С чего ты взял, что мне известно, куда пропала бывшая королева?» «Да, она была достойной правительницей, но, вероятно, совершила ошибку, раз пришлось уступить трон». «А если ее заставили уступить?» «Я видел письмо Бессарины на договоре. Она самолично подписала его, уступив свое место Кинаре. Подпись королевы мне знакома лучше многих других». «Не понимаю. Я плохо знаком с бывшей королевой, но уверен, что она бы не стала так поступать. Даже Лина считала ее достойной правительницей, а это дорогого стоит». «Бессарина уступила власть и, возможно, сбежала. Меня, как и других мудрецов, это не волнует. Нас вполне устраивает власть нынешней королевы». Говоря все это, старик продолжал почесывать бороду, постоянно сдвигая ее то влево, то вправо. Сначала я не придал этому значения, ведь по глазам вижу, что не врет. Однако в один момент заметил что-то странное на шее. «Мудрец, ты говоришь, Кинара заглядывала к вам, чтобы помолиться?» «Да, верно». «Могу предположить, что она лично побеседовала со всеми вами». «Это так». «Как и думал. Вот что я почувствовал, когда вошел в храм. Это не барьеры, а тусклая энергия, исходящая из артефактов высшей категории. Простые игрушки подчинения рядом не стоят. Здесь все куда серьезнее». Подойдя к столу, взялся за карандаш и, перевернув один из листов, начал рисовать. сделал окружность в виде дерева, провел линии, обозначающие ближайшие улицы, чтобы вдруг что получилось ориентироваться, а после взглянул на старика. Тот поднялся с кровати, подойдя ко мне. Картина получилась простенькая, но вполне узнаваемая. Как и планировалось, он взял карандаш и поставил точку вдали от дерева, указав мне примерное местоположение. После же добавил: «Уходи отсюда. Будем считать, что ты пришел, чтобы лично помолиться и рассказать о содеянном в нашем лесу». «Да, спасибо. Лина как-то говорила, что мудрецы мастифа не зря зовутся таковыми. Сегодня я лично убедился в этом». «Иди с миром, человек». Свернув лист и сунув его в карман, я поспешил покинуть комнату. А затем подобрался к лестнице. Конечно же, стражник уже стоит внизу. Ауры нет. Видимо, делает вид, что отдыхает в комнате. Осталось понять, как выбраться и остаться незамеченным. Стоп, придумал. Заметив выше этажей небольшие окошки, пропускающие в храм естественный свет, подошел к стене и залез на книжный шкаф. Удалось допрыгнуть одним прыжком. А как забрался на окно и выбрался наружу, взглянул вниз. Мурашки тут же пробежались по телу. Смертельная высота. Однако придется рискнуть. Сняв со спины копье, прыгнул. Прямо в полете, приближаясь к земле, вонзил пику в крону, замедлившись. Это спасло меня, пусть и не остановило полностью. Я рухнул на землю, подняв пыль. Эльфы, находящиеся в храме, тут же начали стекаться к месту шума. Сразу после падения поднялся, поспешив скрыться. Повезло, что ноги не сломал. А вот правая рука точно сломана, да и парочку ребер зацепил. Пришлось обходить дерево с задней стороны, чтобы спокойно выбраться с территории храма. Пока аура продолжала отсиживаться и играть роль больной, у меня было время подумать. Скорее всего, мудрецы под наблюдением. Уверен, артефакт записывает все слова старика. Именно поэтому он не произносил ни моей фамилии, ничего-то еще, что могло бы выдать личность. Также он остался на нейтральной стороне. И о прошлой королеве лестно не отзывался, и нынешнюю поддержал. Аура тоже показалась минут через 30. Выждала подольше, чтобы точно успел со всем справиться. Когда же мы встретились, девушка поспешила восстановить меня, сидящего на скамье, неподалеку от прохода к молитвенному древу. Сев рядом и вздохнув, эльфийка взглянула на меня, покачав головой. — Ты, как всегда, Артур, слышал что-нибудь о здравомыслии? — А что мне оставалось? Главное, что все получилось. — Ты узнал, что хотел? Значит... — Нет. Где сейчас Бессарина и что с ней, я не знаю. Однако зацепка у нас есть. Пойдем отсюда, не будем привлекать внимания. — Никогда не привыкну к твоим методам. —